Навык управления механизмами повышен до 120 уровня. Навык сканирования повышен до 85 уровня. Навык минералогия повышен до 62 уровня. Вот он, отметил я маркером корявую глыбу массой в 18 миллиардов тонн, медленно дрейфующую в космосе. Ядро из рутения и палладия. 140 тысяч тонн потенциально извлекаемых ценностей, если заняться добычей по всем правилам и вести работу пару тонгов. А так взорвут. Урвут по-быстрому тысячу-другую тонн драгоценного металла и уберутся подальше от флота наступающего композита. 2000 тонн палладия с рутением тоже отличный куш, задумчиво проговорил Дмитрий Жилтов, приблизив на мониторе изображение корабля-матки и с интересом изучая 4 пристыкованных к нему перехватчика, а также 2 тяжелые лазерные батареи. Но особенно интересно бы заглянуть сюда через пару дней, когда шахтер уже загрузит добычу и переплавит руду в металл. «Что я слышу?» — усмехнулся я весело, разворачивая крутящееся кресло в сторону пилота звездолета, поскольку не ожидал услышать от примерного выпускника военно-космической академии настолько провокационно-криминальных идей. «Дмитрий, твоя идея, конечно, заманчивая, вот только, подозреваю, через 2 дня тут от охраны будет не протолкнуться, да и не успеют они за 2 дня все переплавить». Лишь перегрузит куски астероида в недра своего громадного корабля и уберутся подальше от войны. К тому же посмотри на это, я указал на триловский иероглиф казнь на борту гигантского звездолета. Не знаю, королевской ли династии принадлежит этот красавец, но крыша у космических старателей очень серьезная. Найдут в любой точке галактики. Да я и не предлагал напасть, мы ж не пираты какие-то. Смутился пилот звездолета, а потом уже заметно тише добавил, что искушение, конечно, имелось. Потенциально фрегат «Паладин Тамара» вполне мог справиться с 4 перехватчиками, да и батареи летающего завода контролировали не все сектора, их вполне можно было обойти. Но настолько крупную добычу мы бы увести не смогли и столкнулись бы с той же проблемой, что и самый успешный пират в истории нашего человечества англичанин Фрэнсис Дрейк, вынужденный выкидывать за борт десятки тонн серебряных слитков, поскольку его корабль просел ниже ватерлинии и не мог продолжать плавание. Но я не ответил, поскольку моим вниманием полностью завладел другой астероид. Громадный, неровной формы, 2 км в длину и до 1 км в самом широком месте. Компьютер определил его массу в 11 миллиардов тонн, но что самое удивительное, почти 15% этой массы составлял тантал. Не самый редкий и уж точно не относящийся к дорогостоящим и тем более драгоценным, но все же не настолько уж часто встречающийся в космосе металлу. В обычных астероидах, даже металлических, тантал практически не содержался. Тут же я видел более 1,5 миллиардов тонн тантала разом. Я не слышал, чтобы этот металл широко применялся в космической промышленности, так что этот гигант полностью закрывал потребности в тантале на сотни лет производства. Навык электроника повышен до 106 уровня. Навык минералогия повышен до 63 уровня. Капитан, груз сброшен. Отрапортовал по внутренней связи суперкарго, и почти сразу пришло сообщение от торговки, что оплата от заказчика поступила. Все, больше нам тут делать было нечего. Аюх, запиши координаты этого места. Может, выпадет в будущем случай взглянуть, останется ли что ценное после этих вандалов Савиура-7. Да и возможно крупное месторождение тантала удастся куда-нибудь пристроить. Сделал. Тогда расчет курса на звездную систему Рорж. Координаты точки у тебя должны быть записаны. Я давал их тебе ранее. Я обедал в компании наблюдательницы своры Гертру Анылаки. Психолог только что закончила 2-ю тренировку с моей подопечной Герцой Итан и на этот раз взмокла даже сильнее маленькой магички. Насколько я понял, живой мишени пришлось очень несладко, и ментальная защита наблюдательницы трещала по швам, даже пилюли не всегда спасали. Девочка делает успехи, ее навыки быстро растут, и псионические атаки стали гораздо опаснее. К тому же с кольцами на интеллект волшебница стала способна на более изощренные действия. Кстати, насчет колец, вспомнил я и выложил на стол обещанную награду. Нефертити закончила свою работу, так что получай заказанное. Но я бы попросил тебе провести с малышкой еще 2 тренировок. Об оплате договоримся чуть позже. Моя собеседница кивнула и вдруг поинтересовалась, почему реликта Гертурги Пупурги нет на моем корабле уже 7 уми. Его игровой аватар неподвижно сидит в каюте, но не активен, поскольку игрок вышел в реальный мир. Не слишком ли большие вольности позволяет капитан этому члену команды? Хороший вопрос. Признаться, я и сам уже беспокоился, поскольку такое долгое отсутствие было для техника нехарактерным. Герт Урги Пупу Урги пропадал в реальном мире уже почти двое суток. Не случилось ли с ним чего, но я все же заверил наблюдательницу, что все в порядке, техник вскоре вернется, и она сможет с ним пообщаться. Психолог вполне удовлетворилась таким ответом, но затем резко сменила тему и поинтересовалась результатами посещения системы ГФ-111К. Уж слишком быстро мы ее покинули. Что-то пошло не по плану. Что это? Простое любопытство. Или хозяева моей гости требуют от психолога контролировать каждый наш шаг. Я насторожился, но все же не нашел ничего плохого в том, чтобы рассказать правду. Нет, все прошло гладко. Груз отдали, оплату получили. И не стали своим присутствием смущать заказчиков и мешать им добывать платиноиды. Хотя местечко интересное. Много рутения палладия, золото тоже имеется. А уж тантала вообще на сотню тонгов разработки хватит. Тантала? Почему-то встрепенулась собеседница. Кстати, вспомнила насчет тантала. Кунг Камар, я не рассказывала ранее, посчитав несущественным, но один необычный момент заинтересовал командиров своры после первых трех встреч с кораблями Империи. Дело в том, что корпуса всех звездолетов Империи, от малых до самых огромных, были сделаны из специального весьма непростого в изготовлении танталового сплава. Этот вопрос даже поднимался на совещаниях, мол, зачем людям такие сложности? Не проще ли использовать более распространенные металлы? Да, Эмилия и Фаты пришли к каким-то выводам, заинтересовался я, и Герт Руана кивнула. Ученые своры воссоздали такой сплав и изучили его. Скорее всего, именно этот сплав на основе тантала был выбран людьми из-за своих необычных свойств. У него нулевая магнитострикция и одновременно с этим удивительно малый коэффициент теплового расширения. Корпус звездолета, выполненный из такого сплава, не подвергается серьезным механическим воздействиям при попадании боевого лазера или воздействии электромагнитного оружия, что, конечно, повышает живучесть в космическом сражении. А еще не происходит деформации при движении в слоях пространства с крайне переменчивым магнитным полем и огромными перепадами температур. Ты ведь наверняка знаешь, капитан Камар, что звезды и другие массивные объекты проявляют себя в других слоях пространства и создают в гипере обширные области, которые смертельны для полетов, а потому их приходится огибать при построении безопасного маршрута. А вот звездолеты Империи способны использовать любые гиперпространственные туннели, и не только привычные нам безопасные. Это позволяет кораблям Империи перемещаться между далекими звездными системами намного быстрее кораблей и своры, поскольку они используют более короткие пути, перемещение по которым разрушило бы обычный звездолет из-за возникающих сильнейших деформаций. Интересная информация. И что же получается, если изготовить привычные нам звездолеты из того чудо-сплава, мы тоже станем способны перемещаться по космосу быстрее? Но ответа на этот вопрос наблюдательница своры не знала. Сказала лишь, что на этом пути существует множество технологических проблем, да и стоимость звездолетов в таком случае возрастает как минимум на порядок. Но ведь корабли композита не используют специальный танталовый сплав, тем не менее перемещаются межзвездными системами поразительно быстро. Наблюдательница лишь пожала плечами. Нужно отметить, что новый враг обладает гораздо более совершенными технологиями, чем известные нам великие космические расы. Мы многие про композит пока что не знаем, как они способны глушить связи в игре и в реальном мире, как малые корабли способны нести настолько мощные орудия, откуда берут достаточно энергии для их работы, как композит способен определять использование дальней связи в соседних звездных системах, и каким образом настолько быстро и точно присылает свои флотилии к нашим командным кораблям, с которых велась такая связь. Пока мы не поймем это, координация действий между флотами будет сильно затруднена. Композит способен вычислять координаты, откуда велась дальняя связь. Интересная информация. Хотя, я ведь и сам с этим сталкивался в другой галактике. Стоило мне воспользоваться дальней связью, как жить я не стал от звездолетов композита. Лишь отличное маскировочное поле мобильной лаборатории реликтов позволило моему фрегату уцелеть. Об этом стоило подумать. Понятно. Я посчитал момент удобным, чтобы сменить тему и задать вопрос насчет барда Василия Филиппова. Что наблюдательница в нем такого нашла, что увивается вокруг немолодого члена команды и проводит тестирование за тестированием? Я выполняю свою обычную роль, выявляя талантливых и перспективных игроков. А Василий Андреевич очень талантлив. Он прошел тесты на выявление игроков со стратегическим мышлением, показав почти максимальный результат. У него бесспорный талант командира и большой опыт планирования и проведения боевых операций на своей родной планете. Уже сейчас Василий Андреевич способен руководить десантным корпусом в 30 тысяч бойцов и самостоятельно планировать операции по захвату хорошо защищенных объектов, таких как планетоиды, космические станции и города-мегаполисы. При этом он даже не герд по рангу. На что же он будет способен, если прокачать его в статусе Дегерда, а тем более Лэнга? Я подала запрос аналитикам и получила разрешение пригласить этого человека работать на свору Мелиефатов. Полковнику Филиппову будет гарантирована неприкосновенность, быстрая прокачка в уровнях и навыках, а также высокая оплата и самые лучшие бытовые условия. Барт обещал подумать. Видимо, сейчас Василий Андреевич консультируется со своим командованием. Уверена, он сделает правильный выбор. Всяко мое предложение лучше и интереснее для него, чем прозябать музыкантом и развлекать команду на небольшом звездолете. Вот оно как. Насколько же наблюдательница невысокого мнения обо мне как капитане и всем отряде комара. И конечно я обратил внимание, что Барт не стал информировать капитана о таком поступившем необычном предложении. Видимо, для себя Василий Филиппов уже все решил и хотел поставить меня уже перед свершившимся фактом. А ничего, что люди Земли воюют сейчас с Мелиефатами. Не придется ли новому командиру своры воевать против своих соотечественников? Высадка десанта на комете Унтау, вынужденная для людей операция. Это была воля сюзеренов, у людей же там нет каких-то глобальных целей. К тому же, насколько знаю, высадка потерпела сокрушительную неудачу, и остатки десанта заблокированы в глубинах ледяной кометы без какой-либо возможности продолжить наступление или эвакуироваться. Уверена, через день-два оставшиеся очаги сопротивления будут подавлены, последние десантники будут перебиты, и люди освободятся от своих обязательств перед ГКХ. Навык «Ментальная сила» повышен до 133 уровня, говорила психолог с такой убежденностью в голосе, что я почти купился. Да, я слышал из других источников, что положение высадившегося десанта тяжелое, что имелись большие потери, и людей якобы перебьют через полдня-день. Но с тех пор прошло уже более двух суток, а десант еще вполне успешно держался. Более того, люди вовсе не стремились отступать, а наоборот пробивались все глубже в помещение ледяного храма, и видимо у руководившего операцией генерала Уйтака имелись на то свои причины. По моим собственным оценкам, в способностях стратега правитель второй директории как минимум не уступал Василию Филиппову, а скорее даже превосходил его. К тому же генерал Уйтака уже достиг статуса Лэнг, что тоже давало ему большие преимущества в сравнении с находящимся у меня на борту бардом. Так что с десантом людей в своем святилище Мелиефаты еще хлебнут неприятностей, я в этом не сомневался. Но не стал делиться своими мыслями я наблюдательницей, пусть и дальше считает, что людей на Унту можно списывать со счетов. А между тем психолог воспользовалась возникшей паузой в разговоре и сменила тему, задав уже набивший мне оскомину вопрос про синие светящиеся глаза моей маленькой волшебницы Герд Сойтан. По словам наблюдательницы, еще в Серпе она обратила на них внимание и запросила всю имеющуюся информацию по такой необычной мутации людей, но ответа от руководства до сих пор не получила, что было весьма странным, поскольку аналитики своры обычно быстро присылали исчерпывающие ответы на все поступающие запросы. Видимо, выборка пока что слишком небольшая у Мелиефатов, я и мелкая волшебница, и потому сказать что-либо конкретное твои хозяева не могут. Но я подскажу тебе, что сияющие глаза – очень характерный знак, указывающий на прирожденные способности человека к магии. Только такие люди в редакторе при создании персонажа видят светящиеся варианты глаз – синих, зеленых, оранжевых и красных – и способны их выбрать. После чего и в реальном мире происходят такие изменения с телом. Интересно, интересно. Герт Руана занесла эту информацию в свой наладонник. Можно будет проверить это на выборке людей из вассальных колоний, в которых сильны магические традиции. Наблюдательница хотела еще что-то спросить, но раздавшийся по громкой связи голос пилота Сандуната Кибу сообщил, что через минуту мы прибываем в звездную систему Рорж. Вот и настало время показать твою влиятельность у своры Мелиефатов и договориться с местным руководством. Помнится, недавно ты стремилась попасть на мостик моего звездолета. Что ж, прошу следовать за мной, и ты сможешь увидеть все своими глазами. Глава 17. Космическая тюрьма. Переговоры выходили очень трудными. Связи с центральными системами сворами лейфатов не было, в том числе в реальном мире, так что о тяжелом положении на фронте войны с композитом начальник тюрьмы Гертавуш ничего не знал. Как не знал и того, что я исключен из списка врагов своры. У него на этот счет были устаревшие данные, и хотя Герт Руана демонстрировала упертому вояке по монитору свои цветные повязки и заверяла, что Кунг Камар работает на лидера своры Мелиефатов Кронклава Ушвайзза, связаться с вышестоящим начальством и проверить полномочия наблюдательницы начальник тюрьмы не мог, а брать на себя ответственность за экстренную эвакуацию персонала тюрьмы не желал. Хорошо хоть Мелиефаты не стреляли по нам, да еще повезло, что все звездолеты с находившейся в этой же системе военной базы отбыли в тронный мир еще в самый первый день вторжения композита и не помешали моим планам. Поскольку флотилия не вернулась, и не прибыло ей никакой замены, я предположил, что ушедшие в помощь защитникам столицы звездолеты были уничтожены в числе тысяч других вторгшимися в нашу галактику опасными агрессорами. А на фоне творящегося хаоса и всеобщей паники про секретную тюрьму то ли забыли, то ли попросту не было возможности прислать сюда звездолеты, поскольку корабли были нужнее в других точках галактики. Но если бы оставались другие способы эвакуации, кроме моего фрегата, переговоры бы точно закончились ничем. А так зерно сомнения у мелиефатских охранников тюрьмы нам с Герт Руаной Лаки все же удалось зародить, и начальник колонии продолжал переговоры, а не посылал нас куда подальше. Но согласование шло очень медленно, и даже уже вроде достигнутые договоренности Гертавушш вдруг начинал отрицать, и приходилось все начинать по новой. В какой-то момент мне все это надоело, и я сообщил наблюдательнице, что не намерен больше терять время тут в системе Рорши и улетаю. Я действительно изо всех сил старался демонстрировать, что оказался тут случайно, и эвакуация Мелиефатского гарнизона из оказавшейся под угрозой звездной системы, лишь спонтанный жест доброй воли, и ничего более. Не хотят спасаться, их проблема, в таком случае я умываю руки. Навык псионика повышен до 137 уровня. Погоди, Кунг Камар, заволновалась психолог, дай мне катер и четверть умми времени. Я поговорю с глазу на глаз с начальником тюрьмы Гертавушшим и попробую убедить его. Хорошо, но только четверть умми. Наблюдательница управилась гораздо быстрее. Не прошло и получаса, как на фрегат поступил вызов со стороны космической тюрьмы. Довольная Герт Руана Лаки сообщила на языке своры, и Герт Айни для меня тут же перевела. Я смогла убедить мелиефатов. Готовьте стыковочный узел. Нужно будет вскоре подцепить к фрегату Паладин Тамар, отсоединенный от основной станции небольшой автономный модуль, и отбуксировать его в ближайшую безопасную систему своры мелиефатов. Это Мишмо, до нее примерно 5 умми полета. Свою станцию мелиефаты сейчас минируют и взорвут сразу же, как только все бойцы пройдут в готовящийся к отстыковке сегмент. Тут зеленая зона, так что все мелиефаты, кроме начальника и пары тройки его телохранителей, выйдут в реальный мир. Сам же Гертавушш будет лично следить за сохранностью особого груза. Остальные охранники вернутся в игру через 5 умми, когда их автономный модуль будет уже находиться в безопасности на Мишмо. Что в этом особом грузе? Полюбопытствовал я, хотя, конечно же, догадывался, о чем, точнее, о ком идет речь. Слова наблюдательницы своры лишь подкрепили мои предположения. Это секретная информация, капитан Камар. Игрокам без уровня допуска РО-6 знать не положено. И поверь моим словам, в твоих же интересах не знать, что вывозится с этой станции. Спорить я не стал, и, конечно, обратил внимание на то, что у Герт Руаны Лаки имелся как минимум уровень допуска РО-6, почти максимальный, если я правильно понимал мелиефатскую систему из 8 уровней доверия к представителям вассальным рас. А еще я восхитился изобретательностью самих мелиефатов, полсотни бойцов, а именно столько состояло в гарнизоне космической тюрьме. Малыми группами по очереди заходили в зеленую зону небольшого модуля, готовящегося к отстыковке, и выходили из игры. Их аватары исчезали через 30 секунд, что освобождало место для следующей партии бойцов. Входить обратно в игру они, видимо, тоже станут в строгом порядке, чтобы не раздавить друг друга в тесном помещении. Конечно, все это требовало отменной согласованности, но зато таким образом можно было перевозить даже очень большие отряды с использованием кораблей даже малых классов. Я приказал по громкой связи суперкарго готовить стыковочный узел и ждать возвращения нашего катера. Сам же сильно расстроился. Черт, все складывалось не совсем так, как я планировал. Осторожный и недоверчивый начальник тюрьмы решил лично сопровождать ценного пленника из королевской династии Парпаре, за которого, видимо, отвечал головой, да еще и нескольких опытных телохранителей оставил при себе. Не то, чтобы это полностью ломало мои планы, но придется мне теперь сильно постараться. И лишь бы удалось пробить ментальную защиту начальника тюрьмы, тогда с его охранниками связываться не придется. Я выпил восстанавливающие очки магии коктейли и мысленно связался с работающей на кухне герцогиней Тан Лаварис, приказав девчонке готовиться подпитывать меня маной. Также обернулся к сидящему в соседнем кресле аналитику и незаметно для остальных находящихся на капитанском мостике кивнул ему. Герд Джарк все понял без слов и поспешил на выход в коридор. Катер, свернувшийся наблюдательницей, уже был подхвачен магнитным захватом, так что скоро Герд Руана окажется внутри фрегата. Надеюсь, Джарк провернет все аккуратно, и другие члены команды не пострадают. Затем я откинулся на спинку кресла и стал следить за тем, как от находящейся всего в полутора сотнях метров от моего фрегата небольшой космической станции готовился отстыковаться и проверял сейчас маневровые двигатели цилиндрический модуль. Совсем небольшой, метров 7 в длину и радиусом 1-2 метра, это была скорее спасательная капсула, а не полноценный корабль. Перемещаться между звездами такой модуль не мог, да и в пределах та одной системы едва мог передвигаться, но вполне позволял в случае крушения или другого чрезвычайного происшествия выжить нескольким членам команды и дождаться помощи. Все, они были готовы к старту. Но взрывать оставленную станцию Гертавушш не станет, пока автономный модуль еще пристыкован и находится в опасной зоне. А значит, пора мне действовать. Я закрыл глаза и сосредоточился. Навык управления механизмами повышен до 121 уровня. Есть. Стыковочный механизм заклинило. Да, не время пока вам улетать со станции. И кто тут у нас попался? Почти сразу я почувствовал 4 разума внутри автономного модуля. Не ошибиться бы, кто из них кто. Разум принца Гуга Парпаре меня не интересовал, как и мысли 2 милиефатских телохранителей. А вот начальника тюрьмы я очень хотел взять под полный ментальный контроль. Начали. Навык псионика повышен до 138 уровня. Навык ментальная сила повышен до 134 уровня. Удивительно легко получилось. Я ожидал куда более сильного сопротивления. Сейчас я наблюдал мир многочисленными глазами одного из пауков. Непривычно было видеть все вокруг разом, словно на камере панорамного обзора, но я все же сориентировался. Похоже, я ошибся с выбором жертвы. Начальник тюрьмы находился рядом с подконтрольным мне пауком. Он держал в лапах дистанционный пульт и поглядывал в иллюминатор. Рядом с начальником стояло еще 2 крупных паука, оба при оружии и настороже. Один из них тыкал шипастой лапой в кнопки на двери и нервно дергал рычаг бегунок, пытаясь разобраться в причине задержки с расстыковкой. Получается, трилловского пленника в автономном модуле нет. 4 сознания и все из них милиефаты, хотя, вот этот лежащий на полу длинный 5-метровой длины металлический контейнер, едва втиснутый в небольшую спасательную капсулу, вполне мог вместить крупного самца трилла. Сейчас внутри контейнера никого не было, я бы почувствовал еще один активный разум. Принц оглушен, под наркотиками, или воплощение вселенского зла заставили выйти из игры в реал, чтобы меньше возникало проблем при транспортировке столь опасного узника. Любой из этих вариантов меня вполне устраивал, лишь бы только принца не оставили на погибающей станции. Вторая попытка. Я попробовал взять под контроль начальника тюрьмы. На этот раз все оказалось гораздо труднее. Я ощутил сильное сопротивление, словно приходилось продавливать свое тело сквозь тягучее плотное вещество. Крепка же защита у Гертавушша. И, похоже, он еще и таблеток принял для усиления ментальной защиты. Я отпустил контролируемого охранника и все силы сконцентрировал на новой цели. Герцог Тан, помогай. Приказал я маленькой волшебнице, и сразу ощутил прилив сил. Быстро истощавшиеся очки магии начали вновь восполняться, да и ментальная мощь также увеличилась. Я чувствовал, что у меня получается, и противник слабеет. Ну, еще немного. Последний рывок, продавливаем. Есть. Получилось. Навык псионика повышен до 139 уровня. Навык мистицизм повышен до 94 уровня. Теперь начальник секретной тюрьмы находился под моим полным ментальным контролем и стал послушной марионеткой. Хотя нужно отдать ему должное, Гертавуш оказался самым сильным из противников, с которым мне пока что удалось справиться. Вот только в данном случае, в отличие от атаки рядового бойца Мелиефатов, скрыть свое воздействие не получилось. Когда Гертавуш придет в себя, он неизбежно будет помнить, что был атакован псионикой, и растрезвонит об этом своре Мелиефатов. Допустить этого было никак нельзя. Мое участие в операции по освобождению вселенского зла должно остаться тайной для своры Мелиефатов. И потому, к сожалению, участь статусного Мелиефата с этой самой минуты была предрешена. Когда на кону стояла безопасность всей моей родной планеты, нельзя было оставлять опасного свидетеля в живых и приходилось действовать жестко. Но вот троих рядовых охранников я решил пощадить. Я отдал мысленный приказ, и Гертавуш прострекотал своим телохранителям: «Бойцы, необходимость в вашем присутствии отпала. Приказываю всем выйти в реал и зайти обратно через 5,5 умми. Выполняйте». Все трое Мелиефатов послушно выполнили приказ грозного начальника, в том числе и тот боец, через которого я подсматривал в начале. Моего ментального присутствия этот рядовой телохранитель даже не почувствовал, так что пусть живет. Сам же начальник тюрьмы с пультом в руках развернулся, без проблем разблокировал шлюзовые двери и зашагал обратно на станцию. Перед этим я считал его мысли и убедился, что в металлическом контейнере действительно находится Герт Гуга Парпаре. Только сейчас принц был временно вырублен нейротоксином, поскольку со своей громадной физической силой крупный трилл вполне был способен разорвать оковы, разломать оболочку и накинуться на конвоиров. Повинуясь моей команде, автономный модуль самостоятельно закрылся, отстыковался от станции и направился в космос навстречу фрегату «Паладин Тамара». Навык управления механизмами повышен до 122 уровня. Навык телекинез повышен до 64 уровня. Навык электроника повышен до 107 уровня. В этот момент я услышал сильный грохот со стороны коридора. Навигатор, переводчица и пилот звездолета тоже его услышали и повернулись к двери. На лицах членов команды застыло выражение сильнейшей растерянности. «Что происходит?» Слышались возгласы по рации множества голосов. Я же, считав сперва информацию с капитанского планшета и убедившись, что серьезных разрушений не случилось, переключился на камеру слежения, к счастью уцелевшую при подрыве Джерга, и осмотрел место происшествия. Кровища на полу и стенах, изрешеченное острыми шипами тело мертвой бритоголовой женщины. Джарк свою задачу выполнил. Я включил громкую связь и сделал объявление для команды. Наша гостья чем-то неосторожно рассердила аналитика, и Джарк непроизвольно взорвался. Оба игрока отправились на перерождение. Досадный инцидент, и очень несвоевременный, поскольку Герт Руана требовалось для переговоров с местным гарнизоном Мелиефатов. Да и вообще у меня имелось множество других планов с ее участием, но я потом извинюсь перед наблюдательницей своры и постараюсь загладить этот неприятный момент. Сейчас же, Герт Теопан, назначь группу бойцов убрать последствия взрыва. Только пусть будут осторожны и используют скафандры, шипы Джарга ядовиты, к тому же в воздухе могут находиться ядовитые испарения. Остальным возвращаться к работе. Пилоты суперкарго, обеспечьте стыковку с нашим кораблем отлетающего от космической станции модуля. Я прислушался к эмоциональному фону членов команды. Все в порядке. Лишь находящаяся возле меня Герта Айниса поставила известные ей факты и поняла, что случилось, а потому смотрела на меня с немым укором. Да и маленькая Герцоя Тан что-то заподозрила. Остальных же объяснения капитана вполне удовлетворили. Да, все сожалели, что такое случилось, но в большинстве своем полагали виновницей инцидента саму наблюдательницу, мол, нечего приставать с несвоевременными и надоедливыми вопросами к славящемуся своей способностью взрываться представителю расы джергов. К тому же я почувствовал, что многие члены команды даже вздохнули с облегчением, поскольку присутствие стороннего наблюдателя их тяготило. Никто бы из них не признался в этом вслух, но отношение к представительнице своры все равно оставалось настороженным. Своей на нашем фрегате Герт Руана Лаки не стало. «Стыковка успешна», — сообщил мне пилот звездолета Дмитрий Жилтов. «Отлично. Курс 18.4.3. Отходим от заминированной станции в направлении второй планеты. Капитан, мы даже не попытаемся спасти находящихся в космической тюрьме узников?» Вопрос был задан на языке магократического мира, который не понимал никто из находящихся на мостике, и принадлежал переводчице Герт Айни Уремяюу. Я посмотрел в глаза рыжей кошечки, поколебался пару секунд, но все же отдал ментальный приказ. Начальник тюрьмы перенес точку возрождения на подготовленную к взрыву станцию, активировал пульт, и космическая станция исчезла в ярко-белой вспышке. Получен 112 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Получен 113 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Получен 114 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Получен 115 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Меня качнуло, мир на пару секунд поплыл перед глазами. 5 уровней сразу. У моего комара никогда такого раньше не было, и я оказался совершенно не готов к настолько сильному и, чего уж скрывать, очень приятному эффекту. Одномоментно выросли и очки жизни, и очки магии, и очки выносливости, а главное, меня просто захлестнуло волной эйфории и прилива сил. Эффект был настолько потрясающий, что я едва сдержался, чтобы не закричать от переполняющего меня перевозбуждения, и даже одернул себя. Множество заключенных космической тюрьмы только что погибло, раз опыта хватило на пятерный левелап. Нельзя повторять такое, иначе недолго встать на путь террориста, убивающего ради таких положительных ощущений. С трудом отдышавшись, я обнаружил стоящую рядом Мейлонку, с осуждением смотрящую на меня. Похоже, только Гертайни из всех присутствующих на мостике заметила уровни капитана. Я поскорее надел нуль кольцо, чтобы другие члены экипажа не соотнесли мое повышение с уничтожением космической станции. Переводчица же пояснил свои действия. «Извини, Айни, но я не мог рисковать. Миссия строго секретная, и ты сама помнишь слова аналитика Улья Тинтары, что наши головы полетят с плеч, если произойдет утечка информации. Будь там простые мирные граждане, я бы еще подумал. Но моя собственная жизнь, жизни тебя и Имрана стоят для меня несоизмеримо больше, чем жизни сотни космических негодяев, осужденных за свои тяжкие преступления. Считай, что я сделал наш мир немного чище». Авторитет понижен до 117. Вслух Мейлонка ничего не сказала, но с недовольным выражением мордашки развернулась и вышла в коридор. Кажется, ее лояльность к капитану только что серьезно пошатнулась. Признаться, мне и самому все происходящее совершенно не нравилось. Мне было мерзко от того, что пришлось убивать, но способов выполнить миссию эпической сложности для космических мафиози, не замарав при этом руки в крови, я не видел. Капитан, маленькая магичка Герцоя Танлаварис внезапно потеряла сознание. Остановка сердца. Провожу реанимационные действия. Раздавшийся в наушниках встревоженный голос принадлежал нашему медику Герт Маула Мясса. Похоже, ментально помогавшую мне Герцою Тан тоже накрыло из-за внезапно нахлынувшего полученного персонажем опыта, и переварить столь резкое изменение состояния оказалось непросто. А поскольку уровень у девчонки был значительно ниже моего, разделенного опыта ей наверняка хватило на еще более множественный левелап, даже сердце не выдержало. Надеюсь, удастся спасти девочку, и не придется отправляться за ней к ее точке возрождения. За этими тягостными мыслями я едва не упустил нужный момент. «Дмитрий, тормози!» – прокричал я. «Стоп, теперь самый малый вперед и маневровыми чуть влево». «Да, так, наш корабль медленно вполз под маскировочное поле мобильной лаборатории реликтов». Искусственный интеллект древней станции с готовностью отозвался на мой запрос. Станция была полна энергии и готова к мгновенному перемещению. «Аюх, подыщи мне самую дальнюю звездную систему Триллов, на самом краю изученного космоса, чтоб лететь туда обычным звездолетом Тонг, а желательно и того больше, но только спокойную, чтобы там не было пиратов-беспредельщиков и политического хаоса». Да, я хотел поскорее закрыть тяготившее меня задание Улья Тинтары, но при этом выпустить опасное воплощение вселенского зла где-нибудь на самой окраине изученного космоса, где от принца Гуга не будет большого вреда, и откуда теологу Триллов потребуются годы, чтобы добраться до более обжитых систем своего огромного государства. В условиях, которые озвучили мне космические мафиози, ничего не говорилось о том, что точка высадки обязательно должна быть удобной для принца, так что пусть помучается с возвращением. Аюх хоть и удивился такому поручению капитана, но все же задавать вопросы не стал и углубился в изучение звездной карты. Система ГГ-666. Предложил навигатор через минуту и указал на красную звездочку где-то невообразимо далеко от нашего текущего местоположения. Мне на своем мониторе даже пришлось уменьшать масштаб и откручивать несколько экранов, чтобы увидеть указанную систему. Суверенитет над ней получен Триллами всего полтонга назад. Судя по данным Атласа, Там пустынная планета, на которой только-только начато терраформирование и крохотная колония шахтеров на ее спутнике. Своим ходом фрегату «Паладин Тамара» пришлось бы лететь туда два тонга. То, что надо. Рассчитай координаты, а я сам переведу их в принятый реликтов формат. Но пока мне нужно в зал связи с пирамидой. Хочу воспользоваться дальней связью, чтобы проверить одну теорию. Со мной на катере в лабораторию полетят Арун Вамарт и Герт Имран. Остальным боевая готовность, бортовым стрелкам приготовиться. Вполне возможно появление звездолетов композита. Глава 18. Разговор по душам. По-хорошему, нужно было брать с собой техника реликтов. Он бы помог с настройками дальней связи, да и с другими сложными системами древней станции. Но Гертурги Пупурги до сих пор не появился в игре, что было с его стороны уже откровенным свинством. Какие бы заботы ни требовали внимания техника в убежище Сям-Тро-7, он все-таки состоял в моей команде и должен был принимать участие в жизни корабля, а потому я собирался очень серьезно поговорить с реликтом, как только он объявится. Едва наш катер покинул ангар фрегата, сидящий на пилотском сиденье обычно молчаливый Герт Имран вдруг обратился ко мне. «Комар, ты когда-то предлагал игрокам фракции реликт сменить точку выхода в реальный мир. Это предложение до сих пор актуально?» Признаться, я весьма удивился такому вопросу, но, конечно, подтвердил, что предложение до сих пор остается в силе. Неуютно стало под куполом, признался дагестанский атлет. То завербовать пытаются, чтобы я шпионил за тобой и сообщал обо всех действиях отряда комара, то неуклюже пытаются мне девок распутных подсунуть. В своем собственном номере не могу нормально отдохнуть. Двух обнаглевших шмар пришлось недавно чуть не пинками выгонять. По-хорошему совсем не понимали, а вчера вообще какие-то посторонние люди не из числа игроков фракции Human 3 пытались наезжать на меня и давить, чтобы я повлиял на своего капитана и отправил тебя спасать людей на пока-пока. Кто такие, ты выяснил? Встревожился я, и гладиатор кивнул. Посланные родителями тех мажоров подручные. Сперва деньги мне предлагали, целый набитый купюрами дипломат, а когда я отказался, принялись угрожать. Я точно знаю, что и к Дмитрию Желтову эти подозрительные типы подходили, и к Светке Верещагиной. Не понимаю, как их вообще пропустили на режимный объект. Я пожаловался на них Лэнг Тарасову, но лидер фракции Хатри отказался выгонять посторонних со своей территории, а потом и вовсе заявил, что комар слишком быстро взлетел и оттого зазнался. К нему самому и возглавляемой им фракции много вопросов, так что пусть поработает на благо соотечественников и решит проблему с заложниками, покажет, что он настоящий кунг земли. Похоже, на Тарасова самого давит, причем кто-то, стоящий даже выше кураторов проекта «Купол».